Часть четвертая. Зовет тебя. Начало новой жизни. Слезы сожаления стояли в глазах Мэна Симмонса, ибо он сочувствовал многим идеям анабаптистов, но понимал, что строили они неправильно, хоть и основание было правильным. Весной 1535 года в Витмарзум пришли два посланника Иоанна Лейденского и стали провозглашать покаяние и скорое пришествие Тысячелетнего Царства. Мэна пришел на встречу с ними в большой и уже почти пустой по весне амбар одного из крестьян. Он горячо и страстно цитировал Писание и гневно восклицал: «Вы взяли меч, который Христос повелел Петру вложить в ножны. Разве не понимаете, что сказал Господь, взявший меч, от меча погибнет?» Но многие из его слушателей были просто очарованы рассказами о близком золотом веке, о свободе и справедливости. Мэна решил вызвать посланцев из Мюнстера на публичный диспут, но и он был бесполезным. Эти встречи подтолкнули Мэна к тому, чтобы начать открыто проповедовать истинное Евангелие Христово прямо с церковной кафедры. В своей полемической работе, написанной 20 лет спустя против Гелиуса Фабера, Мэна вспоминает об этом времени. «Тогда я начал публично проповедовать покаяние и показывать людям узкий путь, объявляя войну греху, безбожию, идолопоклонству и формализму служения». То есть Мэна надеялся, не выходя из католицизма, реформировать его изнутри. Но прошло еще почти 450 лет, пока на Втором Ватиканском соборе католицизм действительно приступил к внутренним реформам. Во времена Мэна папство еще не было готово к изменениям. Встреча с посланниками из Мюнцера была, очевидно, тем последним толчком, который заставил Мэна начать решительные действия. Он чувствовал нападение невидимых сил зла с двух сторон. Однажды ночью он проснулся от ужасного сна. Черный ангел с обнаженным мечом подступал к нему слева, а справа такой же походкой — и с таким же обнаженным мечом к нему подходил белый ангел. Но когда Мэна с немым воплем бросился было к его ногам, что-то остановило его. Лицо у белого ангела было точно такое же, как у черного ангела, а из-под его белой накидки виднелись черные волосатые ноги. «А может быть, и хвосты у них были одинаковые?» — смеясь спросил его пастор, когда Мэна рассказал ему свой сон. Мэна ничего не ответил, но подумал, что он прав и у католицизма, и у анабаптистского хилиазма было одно и то же лицо, только плащи разные. Мэна понял, что он не может больше молчать, и стал писать резкую обличительную брошюру против анабаптистов-хилиастов под названием «Простые и ясные доказательства богохульства Иоанна Лейденского». Стояли светлые майские дни 1535 года. В Мюнцере творился полный беспредел. Казни пытавшихся убежать из города проводили ежедневно. И царь на золотом троне восклицал: «Праведность требует смерти виновного». А нередко и сам приводил приговоры в исполнение. А в это время, в 300 километрах от Мюнстера, Мэна писал: «Какое святотатство простому смертному считать себя царем праведности? Как может он, виновный в смерти стольких людей, называть себя радостью униженных? Нет, не он наша радость, а Христос. Христос наш Мелхиседек. Если же Иоанн Лейденский выдает себя за предсказанного Давида, о пришествии которого говорят все пророки, то он никто иной, как сам Антихрист. не к лицу христианам защищать свою веру и навязывать ее другим. Всеоружие Давидова и меч Зарававеля являются ветхозаветным снаряжением, а верующего Христа берут в руки только духовный меч, то есть Слово Божие. Взирали ли вы на меч, когда принимали крещение? Мюнстерское учение похоже на прекрасный цветок, под которым скрывается змея. Так гневно звучат слова Мэна. Брошюра написана как бы на одном дыхании, и Мэн уже не помнил, в который раз он снова и снова переписывал ее и рассылал своим друзьям, чтобы они помогли напечатать. Надо спешить. В издательской суете прошел месяц, и вдруг из Мюнстера пришла страшная весть о том, что город взят, почти все повстанцы уничтожены, а царя в клетке везут по Вестфалии. Весь пыл Мэна Симонса пропал. Печатать брошюру, которая должна была остановить хилиастов, стало уже бессмысленно. Бог остановил безумие мюнстерского пророка, и публикация брошюры стала неактуальной. Она была напечатана почти через 100 лет после этих событий, в 1627 году, хотя ее текст Мэн активно использовал в своих проповедях. Позже Мэн вспоминал: «Я открыто и ясно предостерегал каждого Витмарзуми против отвратительного и осужденного мюнстерского царя, против полигамии, против меча». А в своей самой поэтической книге «Размышления на 24-й псалом» он пишет о мюнстерских пророках: «Те, кто в прошлом смог избежать влияния Содома, Египта и Вавилона, взяв иго и крест Христа на себя, теперь подвергают себя нападкам искусителя и заблуждению лжепророков и живут, как если бы никогда не знали слова Твоего и воли Твоей. Семь духов злейших того, кто обитал в них, вошли в их души, и последнее хуже первого. Они прикрываются словом Твоим святым и таинствами, делая вид, что тем самым угождают Тебе, исполняют слово Твое волю Божью, хотя ты никогда не помышлял об этом, тем паче не желал такого служения. Это доставляет мне много печали, скорби и сердечной боли, ибо я знаю, что слово Твое — истина и не ложь, как преподносят его некоторые, но святая правда, изреченная Твоими непогрешимыми устами на земле и наставляемая для всех в мире». Пока мюнстерского царя всю осень, потешаясь, возили клетки по Вестфалии, в сердце Мэна созревало решение. «Прошло 9 месяцев или около этого, — пишет Мэна, — и милостивый Господь подал мне свой отеческий дух, помощь и силу. Я смог отречься от своей мирской репутации, имени и известности, которую я хотел иметь среди людей, от моего нехристианского поведения, моих месс, детского крещения, бесцельной жизни и с готовностью принести себя, свою слабость и нищету под крест Иисуса Христа». 9 месяцев созревал плод покаяния. Как ребенок в чреве матери иногда радуется, иногда нетерпеливо бьется, а иногда сосредоточенно молчит, так и окончательное решение порвать с миром и мирской церковью, иногда возбужденно, иногда болезненно, но настойчиво и уверенно, формировалось в душе молодого католического священника. Мэн был настоящим фрисским крестьянином, с неспешным, но твердым и бескомпромиссным характером, и его решения формировались неторопливо, но основательно. В субботу 22 января 1536 года небо заволокло темными тучами. В Мюнстере был казнен Иоанн Лейденский. А в следующее воскресенье, 30 января, в конце утренней мессы, когда Мэнна обыкновенно обращался к народу, он вместо обычной проповеди объявил о том, что слагает с себя сан и оставляет приход. «Зовет тебя», — звучал его твердый голос с кафедры. «Я давно знал, что Господь зовет меня, ведь Он давно здесь. Он пришел в Витмарзум и с печалью смотрит на наши сердца. Вставай!» — звучит его голос. Я ведь плакал, как слепой Вартимей, и кричал: «Иисус, помилуй меня!» И когда меня заставляли молчать, немой вопль еще сильнее вырывался из моих уст: «Помилуй меня!» И сейчас, когда я ясно слышу голос, говорящий «зовет тебя», разве я могу остаться со своей сумой у дороги? «Зовет тебя!» С этого дня я сбрасываю одежду папского служителя и иду за моим Господом. Вот я. «Учитель здесь и зовет тебя». С такими словами Марфа обратилась к Марии. Такое слово услышал слепой Вартимей. Такие же слова звучат сегодня к людям третьего тысячелетия. Мы ведь хорошо знаем, что Иисус рядом. Мы слышим Его проповеди и поучения. Мы знаем крылатые фразы из Библии. Но понимаем ли, что надо сделать усилие и встать? Проблема третьего тысячелетия не в незнании, а в недействии. Многие остаются слепыми, потому что не могут встать, когда Он зовет. Многие остаются бедными, хотя слышат, что Он зовет свои дворцы, полные всеми сокровищами мира. Многие остаются безутешными в своем горе, потому что не могут довериться, когда слышат «зовет тебя». Это зовут вестники Иисуса. Останешься ли ты в своей слепоте и нищете? Бен встал, сбросил верхние одежды и вышел. Нехитрые пожитки, большей частью книги, еще с вечера были уложены в довольно объемный деревянный сундук, и после короткого обеда повозка с Менна, подпрыгивая на задубевшей от мороза земле, выехала из села. Закончилась жизнь католического священника. Началась жизнь скитальца и странника. Менна прекрасно знал, на что идет, но ради Господа он готов был на все. С этого времени он исчез с поля зрения официальных властей и ушел, говоря современным языком, в подполье до самой смерти. Некоторое время он жил в окрестностях Леувардена, а позже недалеко от Гронингена. Первое время он искал одиночество. Как Савл после обращения, Менна должен был пройти пустыню, чтобы подготовиться к служению. Хотя в то время он и не думал о служении. Он думал только о Господе. В этот год он много размышлял и исследовал Писание. Прошла весна, наступило лето. Он жил у друзей в доме братьев Янс и каждый день вставал еще до восхода солнца, молился, садился за стол и писал до того времени, как хозяева позовут к завтраку, после которого начиналась обычная работа по дому. Именно в это время он начал писать свою самую вдохновенную, переведенную на много языков, но до сих пор совершенно неизвестную русскоязычному читателю, книгу «Размышления над 24-м псалмом». Эту жемчужину христианской поэзии можно смело поставить на полку рядом с исповедью блаженного Августина. «Я выразил свои размышления в виде молитвы, не в словах человеческой мудрости, не в дискуссионной или риторической форме, но от простоты сердца», — смиренно начинает Менна свои размышления. «Если же я заблуждаюсь в чем-то, хоть надеюсь, что это не так, ради Бога умоляю всех, обладающих более убедительной и твердой истиной, помочь мне посредством братского увещания и наставления, дабы мне не постыдиться». В этой книге Менна раскрывает свое понимание Бога и Христа Спасителя. Он говорит об истинном обращении, о крещении, о вечере Господней. В размышлениях мало богословствования, в них практически нет новых и самобытных идей, но весь текст пронизан Библией и Духом Священного Писания. Кажется, что автор хочет выразить себя словами Библии, а может быть, у него и нет своих слов, а есть только библейский текст? Это вполне вероятно, потому что практически весь 1536 год каждую свободную минуту Менна отдавал изучению библейского текста. Он мыслил, молился и говорил этим текстом. Он каялся, как Давид, он славил милосердие Бога, как Петр, он просил прощения для своих врагов, как Стефан, и отвергал мир, как Иоанн. Thank you. Августовским вечером этого же 1536 года, когда солнце уже скрылось за редкими деревьями, окаймляющими поле, в двери дома Янсов, где жил Мэна, кто-то постучал. Хозяйка открыла дверь, и на пороге показалась залитая солнцем фигура незнакомого для Мэна мужчины. Но по радостному возгласу Елки он понял, что пришел брат, и тоже поприветствовал его. Это был Обе Филлипс из Лиувардена. После короткого знакомства мужчины сели за стол. В это время с поля вернулся хозяин, Герман Янс, и Елке стала готовить простой ужин. Мэна и Обе увлеченно говорили о Библии. Сначала разговор шел о причастии, но постепенно они стали касаться вопроса крещения. Это была опасная тема, и Обе осторожно стал прощупывать взгляды своего собеседника. Сам Обе был одним из негласных руководителей рассеянных анабаптистов в Исландии. Несколько лет до этой встречи, в декабре 1533 года, Обе принял крещение от посланцев Яна Матиса, которые проповедовали в Лиувардене. Но очень скоро, с весны следующего 1534 года, Обе и его брат Дирк отошли от фанатиков Мюнцера и стали обличать их заблуждения. Вскоре вокруг братьев Филлипсов стали собираться обманутые и разочарованные крещенцы, которые отвергали пророчество о Золотом веке, породившее мюнцерскую трагедию, и более глубоко изучали Писание. Обе неустанно трудился, много путешествуя и посещая рассеянных братьев. Буквально сразу после крещения Обе был рукоположен посланцами из Мюнстера на пасторское служение с полномочиями крестить и рукополагать служителей для новых общин. Но собрать братьев вместе было не так просто. В доме Янсов Обе неожиданно встретил человека, который не просто прекрасно знал Писание, но имел спокойную и твердую уверенность в евангельских истинах. Он так просто, хотя и осторожно, говорил о сознательном крещении, что Обе вдруг понял, перед ним тот, кто может сделать то, что ему самому было не под силу. Как будто кто-то большой и властный коснулся плеча Обе, и сразу ушла тревога и беспокойство. Какая-то раздвоенность постоянно мучила этого молодого, ревностного и еще не очень устойчивого человека. С одной стороны, он сознавал пришедшую свыше ответственность за дело, на которое он получил посвящение. А с другой стороны, он мучился от явного заблуждения тех, кто посвящал его на это дело. «Мэна», глядя в сторону, неуверенно начал Обе, «ты так правильно говоришь о крещении, а когда ты сам крестился?» Это было прямое попадание в самую болезненную точку. Мэна понимал, что рано или поздно ему придется принимать решение. И не только внутренним волевым актом перейти в лагерь истинных чад Божьих, но и, так сказать, юридически оформить свой выход из мира, приняв святое водное крещение. Внутренне он уже давно покаялся и подтвердил это тем, что ушел из папской церкви. Но ни перед людьми, ни перед духовным миром он еще не засвидетельствовал о своем окончательном и бесповоротном решении. Мэна понимал, что само по себе крещение не спасает, но, будучи проявлением спасающей веры, доказывает саму веру. А без этого доказательства вера не есть истинная библейская вера. Она превращается в умозрительную, бесовскую веру, а не веру Божию. Крещение, по сути, является актом, демонстрирующим соединение со Христом. И поэтому именно крещение, как действие, имеющее внешнюю, ритуальную составляющую, показывает миру, что человек умер со Христом и воскрес с Ним, что он вступает в завет с Господом и принял условия этого торжественного договора, дав со своей стороны обещание доброй совести. Не случайно именно крещение было во все времена Рубиконом, за которым начиналось преследование христиан. До принятия крещения человек может быть вполне зрелым христианином, правильно понимающим Библию и пережившим внутреннее озарение. Он уже может получать полное удостоверение о своем спасении, но общество еще не будет смотреть на него, как на христианина. И до тех пор, пока он не примет крещение, оно не будет изгонять его. Так было в первом веке, так происходило в XVI веке. Такое наблюдается и сегодня. Особенно наглядно это видно сегодня в мусульманских странах. Сотни тысяч людей каются в этих странах и читают Новый Завет. Тысячи принимают Христа как своего личного спасителя. Но только десятки решаются принять крещение. Потому что именно после крещения их изгоняют из семьи, из общества, а часто и из самой жизни. Мир иногда лучше, чем сами христиане, понимает, где начинается грань публичного исповедания Христа ко спасению. На вопрос Обе Мена молчал. Потом, глядя в сторону, он ответил: «А я не крещеный». «Как, совсем удивился Обе? И в детстве тебя не крестили?» «В детстве крестили, но это не было настоящее крещение. Мое тело покропили, и это было все. Конечно, молитвы матери хранили меня все это время, но я так и не стал истинным причастником Христу». Мена снова замолчал. «Если хочешь, я могу окрестить тебя», — твердо сказал Обе. «Хочу», — не менее твердо и решительно ответил Мена. Оба хорошо понимали, что означают эти слова. За повторное крещение и на католической, и на протестантской территории положена была смертная казнь. За беседой они не заметили, что уже стемнело, и в глубине комнаты, как завороженные, стояли Ганс и его жена Елки, и пришедший с поля брат Ганса, Гирита, которые старались не пропустить ни слова из беседы гостей. Обе повернулся и сказал: «Принесите воды». За стеной привычно трещали сверчки, откуда-то издали доносился собачий лай. Все было как вчера и третьего дня, но для Мена и Обе все окружающее покрылось как бы туманом. Им показалось, что соломенная крыша, которая уже давно требовала замены, распахнулась, и ангельский хор склонился с высоты и восторженно наблюдает за происходящим. Торжественная тишина опускалась откуда-то сверху и охватывала Мена. Он стоял на коленях, как бы в забытье. После молитвы Обе спросил: «Веруешь ли в Иисуса Христа как твоего личного спасителя?» «Верую», — ответил Мена. «Верую», — эхом повторили Ганс и Гирита. Они давно читали Писание и понимали правильность взрослого крещения, но сами не могли решиться на этот шаг. Мена продолжал стоять на коленях, и вода с его головы капала в большой медный таз. Позже в своем главном труде «Фундамент веры» в разделе о крещении Мена писал: «Слово и воля Господа таковы, чтобы все, слушающие Слово Божие и верующие в Него, крестились». Тем самым они исповедуют веру свою и заявляют, что впредь будут жить не по собственной воле, а по воле Божьей. За свидетельство Иисуса они готовы отречься дома, имущества, земель и жизни, претерпеть голод, страдания, угнетение, гонение, крест и смерть. Для многих сегодня крещение — это только обряд и простое выполнение заповеди Христа. Раз Христос сказал, что так надо делать, будем делать. Но в действительности крещение — это свидетельство об осознанном решении. Если самого решения нет, то свидетельство о нем становится обманом. Легко обмануть людей, еще легче обмануть самого себя, но Бога обмануть невозможно. Мена с его неспешным фриским характером основательно и сознательно принял крещение оставить все, взять крест свой и последовать за Христом. Обе помог Мена подняться с колен и крепко пожал ему руку. Елки не удержалась и поцеловала его в щеку, а Ганс похлопал по плечу и сказал: «Поздравляю, друг мой, ты мужественный человек». «Ничуть», — подумал про себя Мена, — Я боязливый и слабый. Если Господь не поможет мне, как противостать ярости искусителя?» Елке начала поспешно накрывать праздничный стол. «Сегодня на небесах праздник», — сказала она торжественно. «Будем праздновать и мы». Обе оставался в доме Янцев еще два дня, а утром третьего дня исчез так же незаметно, как и появился. Мэна встал еще до рассвета, но Обе уже не было. Мэна привычно сел за стол, открыл 24-й псалом и продолжал писать свои размышления. Он как раз дошел до 13 стиха. «Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Господь воинств, — начал он, — такова конечная награда всем знающим тебя». Перед его мысленным взором предстала гора Сион. Он никогда не был в Палестине, и как житель равнин не особенно любил горы. Но то, что он увидел в это утро, заворожило его. В легкой дымке величественная вершина сверкала, но не ослепляла, притягивала, но не подавляла. Конечно, если бы он попал в реальную Иудею и увидел утомленную и выжженную солнцем Сионскую вершину, как видел ее Авраам или Давид, то был бы весьма разочарован и даже раздосадован. В мире есть сотни гор красивее Сиона, но Сион уже давно не был простой горой в Палестине. Для Давида он был символом рая, и Мэна стал поспешно писать: «Души, знающих тебя, наследуют райское благо на Сионе, в небесном Иерусалиме, церкви живого Бога, собрании праведников, чьи имена записаны на небесах». Мэн остановился, как будто кто-то толкнул его, пробуждая от приятного сна. Через раскрытую дверь донеслось злое рычание пса и грубые окрики соседки, которая гнала своих коров в поле. Мэн съежился и снова нырнул в сионскую тишину. «Они обрели освобождение от ада, греха, смерти и дьявола и служат перед тобой в мире и радости все дни. Когда лягут спать, не будут бояться, ибо ты укрепляешь и охраняешь их. Они покоятся в тени крыл твоих, они принадлежат тебе. Ты согреваешь их лучами твоей любви, посему не убоятся. Ты насыщаешь их, поэтому не будут терпеть голода. Не возжаждут, ибо ты напояешь их от вод Духа твоего святого. Они ни в чем не будут нуждаться, ибо ты — сокровище их и богатство». «Ты — сокровище мое и благо», — торжественно повторил Мэна. Солнце было уже довольно высоко, и в приподнятом настроении он стал собирать свои пожитки в деревянный сундук. Он чувствовал, что пора оставить гостеприимный дом Янсонов. Его душу распирала радость и неведомый ранее авантюризм. Он решил вернуться в родной Витмарзум, чтобы рассказать о своем решении родителям, хотя рассудительный Фриз говорил в нем, что это опасно и неразумно. «Зовет тебя», — вспомнил он свой собственный голос, звучащий с кафедры более полугода назад. «Господи, ты звал, и вот я здесь. Что повелишь мне делать?» Мэна не только встал и сбросил лохмотья человеческих преданий, но и соединился с невидимым телом Христовым, войдя в церковь через святое водное крещение. Куда зовет его Господь теперь? Каким будет следующий шаг? Мэна молился и просил, чтобы Господь открыл ему, что делать дальше, но небеса молчали. В душе была радость и спокойствие, и никаких планов. По-человечески говоря, он был предельно одинок. Ни дома, ни семьи, ни работы, ни будущего, ничего. Но Мэна не чувствовал себя одиноким. С ним был Иисус. Что могло быть больше? Считается, что после водного крещения Отец Небесный ведет детей своих в пустыню для испытания и укрепления, как сделал он это с сыном своим единородным. С Мэна было иначе. Никакой пустыни после крещения у него не было. Испытания начались позже, но зато продолжались всю жизнь. Ему было 40 лет. Похоже, что жизнь должна была идти вниз, к закату, но Мэна не чувствовал этого. Для него жизнь только начала свой подъем. Сентябрьским вечером Мэн наехал на скрипучей повозке домой. Он давно не видел отца, и ему хотелось рассказать об обретенном счастье, хотя и было по-детски боязно представить его натруженные мускулистые руки. Взгляд Мэна остановился на двух сплетшихся цветках. Они наклонили головки друг к другу и сплелись так тесно, что трудно было понять, где начинается один и где кончается другой. Мысли Мэна перескочили на запретное. Он вдруг остро почувствовал одиночество. Встреча с отцом уже радовала меньше. «Почему я один?» — подумал Мэна. «Бог создал человеку помощницу, а в церкви меня учили, что святой должен подавлять свою плоть. Я слышал, что Лютер женился на монашке. Почему? Неужели он не справился с собственной похотью?» «Нет». Мэна знал, что себя можно контролировать. Он научился держать свои страсти в узде даже во время попоек и циничных разговоров своих приятелей-священников, которые имели полуофициальных жен, несмотря на целибат. Практически все фрисские священники до прихода в эту провинцию власти императора Карла V имели постоянных любовниц, которые жили в их домах как экономки. Об этом знало не только их церковное начальство, но и крестьяне всего села. И более того, они не только одобряли семейную жизнь своих приходских священников, но и требовали ее. Крестьяне редко принимали священника, который отказывался от семейной жизни. Мэна был исключением. Он завоевал доверие в своем селе не тем, что стал как все, а тем, что отличался от всех. Он был настоящим лидером и наставником, и только поэтому его приняли. Женщин Мэна боялся панически. Сидя в повозке и глядя на безучастных коров, пасущихся вдали, Мэна размышлял: «Почему я боюсь женщин? Потому ли, что они источник зла, и сатана часто использует их в своей игре? Конечно, нет. Тот же Бог, который сотворил мужчин, сотворил женщин. Почему же я боюсь их? Раньше я боялся их, потому что не хотел потерять лицо праведника. А теперь...» После крещения Мэна стал раскованнее, смелее. Он рассуждал о предметах, которые раньше тщательно обходил даже в мыслях. «Что же заставило жениться Лютера?» — думал Мэна. «Неужели протест?» Лютер хотел всем и самому себе доказать, что он стал новым человеком. Он хотел демонстративно порвать с католическим прошлым. Он бросил вызов папе. Мало было сжечь буллу о своем отлучении. Лютеру надо было доказать, что он никогда больше не повернется к папе лицом. Вместе с буллой он хотел сжечь за собой все мосты и идти только вперед. Женитьба была тем вызовом, после которого он уже никогда больше не смог бы вернуться в католичество. Мэна понимал Лютера, но он был не таков. Он не мог даже представить себя вождем реформации, бросающим вызов папе. И все же мысль о женитьбе не покидала его. Мэна действительно не был борцом и пламенным трибуном, способным повести за собой массы. Особенно в этот тихий сентябрьский день, когда над дорогой его сердцу Фрисландией, над которой всегда дуют ветры, было непривычно тихо, и ветерок, казалось, спрятался в ласковой траве, Мэна мечтал о тишине. Он хотел домашнего уюта и спокойной работы. Ему представлялось, что вечером он приходит с поля, усталый и натруженный, а навстречу ему из распахнувшейся двери вылетает ватага босоногих ребятишек, а за ними, вытирая фартухом руки, появляется женщина. Она поднимает руку к глазам, закрываясь от слепящего солнца, и в контражуре он видит всю ее статную фигуру и замирает от восторга. Это его любимая жена. Возница повернулся и что-то спросил. Мэна не понял вопроса, но видение исчезло. Он тряхнул головой и подумал: «Неужели мне надо жениться? Если и надо, то не на зло папе, а для того, чтобы совершенно исчезнуть из прежней жизни и начать тихую жизнь обывателя, чтобы молиться в тишине, и спокойно работать на поле, чтобы учить детей Слову Божьему и воспитывать их добрыми христианами, чтобы читать Писание и наслаждаться его глубинами. Возница снова прервал мысли Мэна своим вопросом о хлебе. Мэна протянул ему кусок и подумал: «Как милостив Господь, что дает нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благоденствии и чистоте». Мэна не планировал женитьбу и не думал о ней. Он уже давно вышел из возраста женихов, и если сейчас его стали посещать мысли о женитьбе, то это, как и у Лютера, было подсознательное желание окончательно порвать с прежней жизнью. Но в отличие от Лютера, не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а для того, чтобы спрятаться от политики и начать жизнь примерного фрисского крестьянина. Раздумья о женитьбе заставило глаза Мэна светиться каким-то необычным светом так, что возница несколько раз с удивлением оглядывался на него. В Витмарзум они въехали ночью, чтобы меньше глаз видело бывшего священника. Они остановились у дома детского друга Мэна Ганса и, не спеша, стараясь сделать как можно меньше шума, вынесли вещи Мэна. Распрощавшись с дружелюбным возничим, Мэна дождался, пока он уедет, и осторожно постучал в дверь. Вскоре на пороге показался хозяин и с радостью, хоть и не без тревоги, вел Мэна в дом. Они долго сидели на теплом авине, прямо на снопах пшеницы, которые были разложены здесь для просушки. Сначала разговор не клеился. Мэна сказал, что он оставил работу священника и как-то неловко замялся, а потом рассказал Гансу все. Рассказал, как он стал читать Писание, как обнаружил, что традиционное христианство по наследству мало что дает душе и уж совсем ничего не дает для вечности, как понял, что изменить церковь ему не под силу, и поэтому решил просто уйти. «Сбежать?» — чуть насмешливо то ли спросил, то ли подтвердил Ганс. «Может быть, и сбежать», — не стал прикословить Мэна. Ганс, собственно, уже знал его историю. Новости в XVI веке распространялись так же быстро, как и в XXI, но вида он не подавал. Он слушал, что же будет дальше. В душе Ганса боролись смешанные чувства. С одной стороны, ему было интересно узнать, как стать новым человеком, но с другой стороны, было боязно, особенно от того, что Мэна стал перекрещенцем, а это означало конец привычной жизни. Ганс явно не был готов к таким решениям. Но Мэна не стал говорить о крещении. Он и сам хотел спокойной жизни со Христом и поэтому обходил острые темы. «Как там мои родители?» Ганс тяжело вздохнул в ответ и сказал: «Отец очень переживает и вряд ли захочет видеть тебя». Мэна чувствовал это, но надеялся на другой ответ. Он замолчал, а Ганс стал рассказывать ему о соседях и о бывших друзьях, кто женился, кто умер, у кого родились дети. «Можно я только одну ночь переночую у тебя?» — спросил Мэна. «Завтра я решу, что делать дальше. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня». Ганс согласно кивнул головой. «Я тоже не хочу неприятностей. Думаю, что единственный, кто в нашем селе решился бы приютить тебя, так это старый Герман Хойс. Ты помнишь его? У него 3 дочери. Одна уже вышла замуж, а 2 еще живут с ним». Мэна сразу вспомнил Германа, который жил буквально в 100 шагах от Ганса, и сразу вспомнил его дочерей. «Пожалуй, это хорошая идея», — сказал он. «Скажи Герману, чтобы завтра вечером он пришел к тебе на сеновал. Я буду ждать его там». Эту ночь Мэна спал очень неспокойно, часто просыпался. Он представлял разговор с отцом и начинал мысленно молиться, а потом забывался в полусне. На следующий вечер Герман пришел на сеновал, и они долго говорили с Мэна о церкви, о душе и о покаянии. Герман уже давно встречался с перекрещенцами, и хотя он не очень одобрял их радикальный подход к жизни, ему нравилось их упорство и последовательность. Сам Герман стал читать Библию на немецком языке и рассуждать о ней со своими дочерьми. Менна очень вдохновился, увидев понимающего собеседника, чуть ли не единомышленника. Он повеселел, ночные страхи остались позади, а спокойная и рассудительная речь Германа покорила его. Герман предложил Мэна ночлег, хотя и попросил его быть очень осторожным. Об отце Мэна Герман не сказал ни слова. Следующая неделя была одной из самых ярких в жизни Мэна Симмонса. По вечерам все семейство Хойсов собиралось в центральной части дома, где между старыми деревянными столбами, на которых опиралась широкая четырехскатная крыша, был устроен настил, на который раскладывали снопы пшеницы для того, чтобы просушить их перед молотьбой. Эта часть дома называлась Авин, и разделения между ней и жилыми помещениями не было. Так, собственно, были устроены все фризские дома — Гульхойс. Интерьер жилища показался бы очень странным современному человеку. Постели были скрыты в стенных нишах за деревянными резными дверцами, чтобы было теплее. А в авине, под настилом, на котором раскладывали снопы, разводился огонь, и вся семья часто собиралась здесь для дружеских бесед и обсуждения прожитого дня. Каждый вечер Мэн говорил здесь о Христе, которого он так полюбил. Герман и обе его дочери задавали много вопросов, которые даже в голову Мэна не приходили. Раньше он бы сделал вид, что знает ответ, и пустился бы в пространные рассуждения. Но теперь он и сам удивился этому. Он часто говорил «не знаю». И вместе они начинали рассуждать о церковном порядке, о покаянии и о жизни во Христе. Больше всего вопросов задавала Гертруда, и Мэна чувствовал, что с каждым вечером какая-то невидимая ниточка все больше и больше связывала их. На третий вечер в дом Германа пришел отец Мэна. Когда он вошел, Мэна увлеченно рассказывал о правильном поклонении, приводя в пример Давида, очи которого всегда были Господу. Днем он как раз продолжал писать размышления на 24-й псалом и дошел до 15 стиха, который для Мэна звучал как отвержение идолов, то есть статуи и икон, отвержение вавилонской блудницы, под которой, начиная от Лютера, все протестанты, как правило, понимали католическую церковь. «Я многие годы полагал, что она, — написал он сегодня утром, — благопристойная, честная и целомудренная женщина, праведная владычица, славная, святая, благоугодная в твоих очах, ибо я видел ее облаченную в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Она держала золотую чашу в руке своей, возвышаясь над всеми царями земли. Не знал я, что она преисполнена оспин и язв, великолепной чаши ее много мерзости, что она была бесстыдной и наглой блудницей и убийцей, которая вела мир в обман, преследовала избранных и пила кровь святых. Увидев отца, Мэна мгновенно превратился из пламенного обличителя, провинившегося сына, но отец сделал шаг навстречу и обнял сына. У Мэна на глазах стояли слезы. Весь вечер они провели вместе, вспоминая прошлые дни, и хотя отец Мэна и не одобрял новых идей сына, он не пытался его переубедить или даже спорить с ним. Было уже далеко за полночь. Все давно разошлись, а Мэна с отцом все еще разговаривал. Внезапно отец спросил: «А жениться ты не думаешь?» Мэна покраснел: «Думаю. Я бы советовал тебе уехать отсюда подальше и жениться, и жить, как ты считаешь правильным». «Я тоже этого хотел бы. Мне все равно придется уехать отсюда, так как здесь меня ждет только костер. А что бы ты сказал, если бы я решил жениться на Гертруде?» — неожиданно для самого себя спросил Мэна. «Одобрил бы твой выбор», — «Она будет хорошей, работящей женой», — ответил отец. Через 2 дня Мэна встретил Германа у сеновала и, смущаясь, спросил: «Герман, отдашь за меня Гертруду?» Вопрос не был неожиданным. Герман чувствовал, что Мэна может сделать этот шаг, и боялся этого. «А где же вы будете жить?» — спросил он. «У Господа, не колеблясь», — ответил Мэна. «Он усмотрит». По-человечески говоря, это была авантюра, не похожая на рассудительного и степенного Мэна. Как попара стригу и еретика, его ожидала смерть на католических территориях. На лютеранских территориях его должны были казнить как перекрещенца. Третьих территорий не было. Начинать семейную жизнь в таких условиях было полнейшим безумием. Но Мэна действительно уповал на Господа. «Мы уедем завтра и устроим сочетание где-нибудь у моих друзей, наверное, у Янцев, а потом отправимся в Восточную Фрисландию». Брак — это всегда отчасти авантюра, и хотя в наши дни многие молодые люди смотрят на брак скорее как на хорошо просчитанный проект, в нем всегда есть много риска. Но вряд ли многие из современных молодоженов чувствуют такую зависимость от Господа, как это переживали Мэнна и Гертруда. Свадьбу действительно сделали в доме Янцев, куда Мэнна прибыл с невестой и ее отцом. Это была более чем скромная свадьба. На елке, как хозяйка дома, все же приготовила традиционный свадебный пирог с рыбой и достала несколько конфет, сладкий сахар невесты. Невеста была в своем самом торжественном наряде. В 3 юбках, одетых одна поверх другой, нижняя светлая, льняная, средняя шерстяная, полосатая, а верхняя темная, тоже шерстяная, собранная у талии. И в темной кофте с короткими и узкими рукавами. В глубоком разрезе кофты видна была манишка со сборками и вышивкой. На голове у Гертруды поверх обычного чепчика была как бы каска из 2 полукруглых пластин, соединенных обручем, которую она получила по наследству от своей матери, а та получила от своей, так что насколько древнее было это сооружение, никто бы сказать не мог. Сверху был надет свадебный кружевной чепец, а на ногах были традиционные деревянные башмаки-кломпы. Отец Гертруды благословил новобрачных, и все 12 или 15 человек закружились в веселом хороводе. В доме гостеприимных Янцев молодожены провели несколько дней и в начале октября отправились в путь в Восточную Фрисландию. По дороге Гертруда мечтала о том, какой они построят себе дом, а Мэна согласно кивал, любуясь своей женой. Где-то глубоко под сердцем притаилась тоска, что никакого дома у них здесь на земле не будет, а ждет их путь странников и пришельцев в этом неприветливом мире. Но сейчас Мэна старался гнать от себя эти мысли. Он готовился к обычной крестьянской жизни. Когда они переправились через довольно широкую реку Эмс и въехали в село Ольдерзум, то сразу направились к старости села, Герефу, по имени Ульрих фон Дорнум, которого Мэна знал еще с давних пор и который всегда покровительствовал ему. Ульрих встретил Мэна с распростертыми объятиями, а когда узнал, что он недавно женился, то расчувствовался, торжественно ввел Гертруду и Мэна в свой большой дом и предложил остановиться у него».